С ними был незаконно рожденный малыш. Следом шел великий князь Алексей. Он остановился рядом со мной, поздоровался, и мы обменялись скорбным взглядом. В ротонде находились придворные дамы, старая графиня Тизенгаузен, Нина Пиллар и я. Не знаю, что чувствовали они при этом явлении, у меня же земля ушла из-под ног. Все наши старания в течение месяца прийти в себя, дабы суметь принять неизбежное, разлетелись в мгновение ока. Голова закружилась, мысли заметались, как волны во время шторма. Я не могла ни выбросить их из головы, ни сосредоточиться. Такое чувство, наверное, должны испытывать пассажиры на корабле, идущем ко дну. Моя молитва звучала, как крик отчаяния, а в мозгу настойчиво повторялась одна и та же фраза: «Она, эта женщина, на месте нашей государыни». Какое горе и какой удар! Мне казалось, что будущее, смешиваясь с прошлым, летело в черную бездну. Едва государь и госпожа Юрьевская вошли в церковь, как все служители вздрогнули, будто разорвалась бомба. Дьякон, произносивший литии, сбился. Клир сфальшивил, и обыкновенно звучный голос архиерея Рождественского потерялся. Его не было слышно до самого конца службы. По окончании обедни государь вышел в ротонду, подошел к нам и указал жестом на княгиню, что должно было означать нечто вроде представления. «Думаю, вы уже знакомы», — пролепетал он неуверенно. Все молча пожали ей руку. Никто из нас до этого никогда не видал ее вблизи. Мгновение спустя государь оставил нас, направляясь в соседнюю арабскую комнату для приема ожидавших его посетителей. Княгиня же осталась с нами. Бывают мягкие покладистые натуры, готовые ко всему, но бывают и другие, к своему несчастью, устроенные совершенно иначе.